Цифры совпадают редко, но неизбежно совпадут для кого-то. Почувствовать надо себя наследником, почувствовать Александра в себе. Ты видел когда-нибудь Александра на бюстах и монетах? Взгляни еще раз, а после посмотрись в зеркало. Гришка слушал долгий монолог, не прерывая, вопреки обыкновению. По натуре-то он нетерпеливый. «Оклад!» — выдохнул он наконец. «Ну, клад! Везли же греки из Византии какие-то клады, спасали от турок. На таможнях тогда не трясли, как сейчас, декларации заполнять не требовали. А старый клад Кира Александра тоже... Кто-то же стерег, знал, могли перепрятать. Клады живут своей жизнью. Когда-то верили, что клады под землей сами собой переползают, как огромные кроты. А землетрясения, как понимали, что они выносят клады на поверхность, либо глубже проваливают. Я же не обещал и не утверждал, но чувствую, время настало взбодрить воображение. А клады явятся. Наша империя огромнее Александровой. Тоже должна была за собой клады вглубь увести. А теперь пора им выходить. Подавальщица принесла чай, настоянный на травах, и обыкновенное клюквенное варенье, разве что сваренное из клюквы, культивированной на заповедном болоте. Ладно о преданиях старины. Ты-то как? Сколько сердец разбил, пока я... что могу склеиваю из осколков разбитого вдребезги. «Мисс пошла на компромисс», — важно сообщил сын. Впрочем, склонную к компромиссам мисс не назвал. «Смотри, сначала компромисс, потом компромат». Воспитательную беседу не кстати прервал телефон. ВЧ, который звонил на первом объекте только в самых крайних случаях. «Александр Алексеевич, извините, что помешал. Кунгуров беспокоит. Я на дежурстве». Новый помощник, которого Стрельцов выдернул прямо из архангельской администрации, как морковку из грядки. Став президентом и неизбежно заболев синдромом королевской подозрительности, Стрельцов изобрел для себя кадровый метод. Не слушать никаких рекомендаций, хотя бы даже от ветеранов бродячей труппы, чтобы не оказаться зависимым от чьих-то людей, имеющих уже прочные интересы. Он выбирал помощников сам, доверяя только своему глазу. Выбирал тех, кто не напрашивался, кто не помышлял о внезапном возвышении, вознесении в кремлевскую иерархию. И не имел, стало быть, никаких связей в Москве, обязан был карьерой только президенту. И в то же время пример счастливых избранников подавал надежду всякому толковому работнику в России. Старайся, не суетись, и когда-нибудь на тебя может обратиться благосклонный взгляд Стрельцова, взгляд самой судьбы. Вот и в славе Кунгурове Стрельцов не ошибся. Странный телекс пришел. Сейсмологи предупреждают, что в Карпатах возможно землетрясение силой в 7-8 баллов в ближайшие 24 часа, преданный через Академию наук. Хотя не на нашей территории, я подумал, правильно подумал. Именно потому, что не на нашей. Свяжи меня с самой личко с Оксаной Миколаевной. По горячей линии, давай. Глядишь, украинский орден получишь. У них теперь орден Мазепы, кажется. Я тебя представлю первым. Личка лично. Молодец, Кунгуров, что не побоялся побеспокоить. А то начал бы звонить чрезвычайщикам и пропал бы такой козырь. Вот так-то. Стрельцов удовлетворенно положил трубку. Молодцы, сейсмологи. Полезно сработали. Они привыкли задним числом объяснять, где разлом и какая платформа поехала. А что толку? На эту платформу уже ничего не погрузишь. Уехала. Они допивали чай, но разговор сбился.